Глава 13. Танеев выбрался из-за своего огромного стола и подошел к окну. Несколько минут шеф СБ стоял и в молчании разглядывал улицу. И вдруг он резко обернулся к Андрею. «Это же были вводные данные, так?» Владимир Петрович вопрошающе посмотрел на Тараборова. «Ты пересказал нам то, что узнал от контрразведки. Далее, как я понимаю, должны последовать твои собственные выводы». «Умозаключение», — кивнул Андрей. «Я предпочитаю такой термин». «Давай, выкладывай свои умозаключения поскорее, побереги наши с Петровичем нервы». Андрей улыбнулся. «Экий ты нетерпеливый, дядя Коля. Любую информацию нужно как следует переварить». «Переварили уже». «Ну, раз переварили, тогда слушайте. Итак, Максим Киктев занимался какими-то исследованиями, о сути которых до определенного момента никто, кроме него самого, и понятия маломальского не имел. Так что же он искал? Да хрен его знает. Одно могу сказать наверняка, современная наука в этом вопросе тоже не в зуб ногой. Надеюсь, нет нужды объяснять, как я пришел к такому заключению». «Никакой», — согласился Аринов. «После воскрешения Лехи Храмова я и в филиппинских хиллеров согласен поверить». «Приятно иметь дело с понимающими людьми. Однако вернемся к Киктеву. Я уверен, что он получил предмет своего вожделения. Ну или почти получил. Во всяком случае, Макс собрал достаточно материала в поле, чтобы продолжить работу в лабораторных условиях. Поэтому он бросил мотаться по континентам и устроился на работу в университет». «Ты же говорил, его отцовские чувства одолели», — удивился Аринов. «Одно другому не мешает. Думаю, после расставания с Анастасией Макс занялся своими изысканиями с удвоенной силой. Да, конечно, какое-то время он боролся с депрессией». «Душил ее подлую зеленым змеем», — ехидно улыбнулся Аринов. «Между прочим, не самый худший способ, по себе знаю». «И согласитесь, Киктев довольно быстро восстановил форму», — Андрей посмотрел на Аринова. «Ему отчаянно был нужен результат. Макс хотел вернуться к сыну и своей любимой победителем». «С любимой у него точно не срослось. Анастасия последние годы провела в психушке». Танеев печально опустил глаза. «Все-таки каким мудаком надо быть, чтобы так испоганить жизнь собственной дочери? Это я про Юрия Храмова сейчас. Если кто не понял», — шеф СБ вскинул голову. «Да, это точно. Может, закончим с лирическими отступлениями?» «Как скажешь, дядя Коля. В общем, Киктев накопил практический материал и приступил к его обработке. Думаю, он мог выбрать любой университет в стране, к примеру, в том же Екатеринбурге, там сильны научные традиции». «Но Макс устроился в РосГУ, чтобы параллельно с работой сойтись с сыном», — кивнул Аринов. «Это мы поняли. Дальше что?» А дальше Киктев сблизился с Алексеем и увлек его своими идеями. Элементарно. Вместе они закончили этот труд. Хотя более вероятно, они закончили его теоретическую часть. Поэтому Киктев и умчался опять в Африку. Он хотел проверить теорию на практике. Но случилось то, что случилось. Макс исчез, как и все, кто был в той злополучной экспедиции. «Откуда ты знаешь, что остальные тоже исчезли?» «Скоро поймете. Мне осталось досказать не так уж и много». Андрей допил остатки кофе и на этот раз сам отнес пустую посуду к кофемашине. Пока сверкающий пластиком и нержавейкой агрегат урчал и дымился, готовя очередную порцию волшебного напитка, Тараборов не проронил ни слова. И только снова оказавшись в кресле, он продолжил повествование. Алексей Храмов осиротел во второй раз, но на руках у него остались результаты их с отцом работы. Этот-то факт и лишил покоя одного человека. По окончании университета на Алексея вышел Яковлев. Да, тот самый Иван Андреевич Яковлев, которого вы поначалу в упор отказывались замечать. Танеев открыл рот, чтобы что-то сказать, но Аринов силой надавил ему на плечо. Яковлев представился Алексею другом его отца и, вероятно, привел тому доказательства, причем веские доказательства, такие, что Храмов ему поверил. После этого Иван Андреевич пригласил Алексея в технологии, и тот, конечно же, согласился. Еще бы, заниматься наукой в таком месте. «Значит, Яковлев хотел заполучить разработки Киктева?» — спросил Танеев. «Именно!» — кивнул Андрей. «Ну, не знаю, Андрей», — Танеев с сомнением покачал головой. «Яковлев настолько уважаем, Владимир Петрович!» В голосе Андрея промелькнули нотки легкой досады. «Сделайте над собой усилие. Попробуйте отбросить в сторону свою твердую убежденность в непорочности Яковлева. Вспомните хотя бы тот факт, что контрразведку Иван Андреевич также интересует. И нехило, как мы начинаем догадываться, интересует». «Хорошо», — кивнул Танеев. «Считай, что уже отбросил». «Тогда представьте на минуту, что Яковлев имеет отношение к светочам. Сразу все встает на свои места. Ну, пусть не все, но многое. Светочи разума — могущественная организация. Да, тайная, да, преследуемая властями, но все равно могущественная». Яковлев говорил Алексею, что был другом его отца. А что, если так и было? Хотя бы поначалу. Контрразведке ведь так и не удалось выяснить, кто финансировал дикие экспедиции Макса. А вдруг это делал Яковлев, используя ресурсы светочей? И светочи же помогали Киктеву получать места в официальных экспедициях. Позже, после разлада с семейством Храмовых, я нисколько не сомневаюсь, что в рядах берилистов есть не только ученые, но и высокопоставленные функционеры от науки. А таким людям многое по плечу. Да и с устройством в университет под прежней, неактуальной в юридическом плане фамилией, Максу вполне могли помочь эти ребята. Но зачем им все это? Да все за тем же. Открытие Киктева. Я думаю, Макс и Яковлев познакомились еще в молодости. Макс поделился с Яковлевым своей идеей. Вероятно, самым ее краешком, ведь он всегда был патологически недоверчив. Яковлев человек неординарный в интеллектуальном плане. Он сразу смог разглядеть потенциал идеи Киктева. Вот и вцепился в Макса мертвой хваткой. А после его исчезновения стал обхаживать Алексея. Именно! Не сумев получить открытие от самого Макса, Яковлев с помощью светочей убрал его и занялся сыном. «Не смотрите на меня, как на ужаленного. Я знаю, что говорю. У меня есть доказательства». «Какие?» «Сейчас покажу. Давай альбом». Аринов хлопнул себя по лбу. «В машине оставил. Я мигом». За те 8 минут, пока Аринов бегал к своему электрокару, Андрей выдул 3 полные чашки кофе. «Вот!» Аринов влетел в кабинет Танеева и положил перед Андреем фотоальбом в синей бархатной обложке. «Отлично!» Андрей уверенным движением открыл альбом примерно на середине. «Когда я понял, что родители больше никогда не вернутся...» Лицо Андрея потемнело, но он быстро взял себя в руки. «Я решил сохранить все, что помогало мне их помнить. Эти фотографии я распечатал из облака, куда отец скидывал весь свой цифровой хлам. Не так давно я нашел в его записях логин и пароль и основательно покопался в этом наследстве». «Так вот», — развернул альбом так, чтобы было видно Танееву и Аринову. «Вот на эту фотографию. Посмотрите». На снимке группа людей, человек 15, все в пробковых шлемах, шортах цвета хаки и рубашках сафари, дружно улыбались в объектив. «Это полный состав той самой экспедиции, в которой пропали мои родители. 4-й слева — Максим Киктев». «Ё-моё!» Глаза Николая, казалось, выскочат из орбит. «Да, дядя Коля, этих людей ты когда-то пытался спасти». «И не смог», — взгляд Аринова затуманился. «Не вини себя слишком строго. В свете того, что открылось нам в ходе этого расследования, исчезновение родительской экспедиции — это какая-то аномалия, честное слово». «Теперь понятно, почему ты так уверенно говорил о судьбе товарища Киктева», — кивнул Николай. «Думаешь, мертвые террористы, которых мы видели в той деревне, были светочами?» «Или работали на них», — кивнул Андрей. «Копия этой фотографии лежала в конверте, который принес Дима. Я ее сразу узнал». «Вот сукин сын!» — Аринов с силой ударил кулаком по столу. «И виду же не подал!» «Ты это о чем, Коля?» Танеев с удивлением посмотрел на Аринова. Николай проигнорировал вопрос начальника. «Думаешь, он это специально?» — спросил Аринов, резко развернувшись к Андрею. «Думаю, Дмитрий, как только ты ввел его в курс дела, пробил тему по своим каналам. Он мог все разузнать обо мне, поэтому и настаивал на встрече именно со мной». «Он рассчитывает на твою личную заинтересованность», — энергично закивал головой Танеев. «Надеется, что ты поможешь ему взять Яковлева за жабры, ведь если наш физик светоч, он может иметь отношение к исчезновению твоих родителей». «Дима волен рассчитывать на что угодно», — Андрей усмехнулся. «Я не собираюсь отступать от своего плана. Мы найдем Храмова и выясним все подробности этого дела из первоисточника». «Ты вроде сказал, что уже знаешь как», — осторожно спросил Аринов. «Конечно. Я передам ему приглашение. Через Маклевич». «Через Маклевич?» Маклевич? У Аринова с Танеевым отвалились челюсти. «Да вы что, отцы? До сих пор не поняли, что она с ним?» «С чего ты так решил?» «Бросьте. Это ясно следует из ваших же материалов. Или кто, по-вашему, накодил того червя, который помог Храмову замести следы? А кто разлочил его биометрический допуск? Ваши же следователи четко указали. Программист высочайшего класса. Так зачем ходить далеко? Тем более, что Маклевич была по уши влюблена в Храмова». «Все так», — согласился Аринов. «Но наша служба тщательно отработала Анну. Сразу же после аварии. И мы не нашли ничего, что можно было бы ей предъявить. Постой, да ты ведь и сам сказал, что веришь, Маклевич, что она не играла во время беседы с тобой. Плакала, плакала искренне». «Да», — кивнул Андрей, — «меня это поначалу тоже нехило напрягло. Поэтому я и стал думать. И вот что я понял. Храмов вышел на Маклевич совсем недавно. Думаю, перед самым своим появлением в Екатеринбурге. А до этого Анна была уверена, что Алексей мертв, как и все остальные. Она оплакивала его по-настоящему. Резонно предположить, что когда ты, дядя Коля, пригласил ее на беседу, Маклевич догадалась, в связи с чем СБ проявила к ней повторный интерес. Чтобы мы ничего не заподозрили, она просто обязана была выглядеть убитой горем. Думаю, особого труда ей это не составило. 3 с лишним месяца рыданий в подушку кого угодно научат, как притвориться при необходимости безутешным». «Но тогда каким образом ты собираешься вывести Маклевич на чистую воду?» В голосе Николая просквозило сомнение. «Я никого никуда не собираюсь выводить. Я попрошу Анну передать Храмову вот этот снимок». Андрей перевернул страницу альбома и вытащил фото из прорезей. Отец маму фотографировал. Вряд ли у контрразведки есть такое же. Андрей положил фотографию на стол. Мама здесь такая счастливая. Взгляд Андрея снова затуманился. Аринов ободряюще похлопал его по плечу. Ну-ну. «Почему ты думаешь, что Храмова заинтересует эта фотка?» — спросил Танеев. «Посмотрите внимательно на задний план». 2 головы с проседью склонились над столом. «Надо же! И правда, Киктев!» «Когда собираешься в гости к Анютке?» Андрей задумался лишь на секунду. «Она же у вас под домашним арестом? Значит, сегодня ночью и пойду». «Ночью? К женщине?» Аринов растянул улыбку до ушей. «Не знал, что ты такой балагур!» «Да ну тебя, дядя Коля!» Андрей покраснел. «Это же классика. Ночью человек практически беззащитен в психологическом плане. Бери его хоть голыми руками». «Ну, ночью так ночью. Танеев хлопнул ладонью по столу. «Коля, организуй там все должным образом».